Как водится, разобрали по косточкам Бродско-Львовскую операцию, которая, естественно, занимала наши умы. И старые, и новые мои друзья, бывалые люди-ветераны, побывавшие на многих фронтах, имеют немалый опыт, и все они сошлись на том, что операция эта пока что единственная в своем роде. В ней войска Первого Украинского фронта противостояли группе немецких армий «Северная Украина», очень сильной группе. Припоминаем, что в Белгородской операции группу «Центр» такую же примерно по численности громили войска четырех фронтов. Теперь громит один, и, как мы видим, громит успешно. «Во воевать-то стали!» – восклицает Шабанов, беря на гитаре густой басовый аккорд. «Ну что ж, и силы у фронта немалые, не меньше миллиона», – говорит корреспондент «Красной звезды» майор Михаил Зотов, слывущий среди нас великим стратегом. «Ты считал?» «Так, прикинул. Думаю, что сейчас у Конева не меньше миллиона». Первый Украинский фронт в те дни включал 12 армий, свыше миллиона человек. Имел 15-17 тысяч орудий, несколько тысяч самолетов и танков. Военный исторический журнал, 1967 год, номер 12. Да, на третий год войны на одном фронте столько сил выставляем. Недаром союзнички в затылке чешут, откуда что у нас берется. Разговор становился все более горячим и бестолковым. Потом вдруг стих, и тут обнаружилась еще одна привлекательная черта журналистского братства на Первом Украинском фронте. Здесь, оказывается, любили и даже умели петь. Шабанов в этом отношении оказался просто-таки бесценным человеком. Снова зарокотала гитара. Под зыбкие ее звуки мягким тенором Шабанов неожиданно запел романс «Гори, гори, моя звезда». Пел так задумчиво, так хорошо, что никто из нас не решался вмешаться в пение, пока не прозвучали последние строки. «Умру ли я, и над могилою гори, гори, моя звезда». Моя звезда. могилою. Гори, гори, моя звезда. Yeah.